что в конце концов три женщины вместе – это совсем не то, что мать с сыном, и что в его каюте нет ни ширм, ни перегородок. Наконец удалось запихнуть кровать между дверью в ванную и входом в каюту. И Пушок появился вновь, неся ящик с персиками, который подарил ему Русита. Хотя все сильно проголодались, никто не решился позвонить и заказать ужин. Поели персиков, и Нелина мать достала бутыль с вишневым напитком и шоколад. Умиротворенный Пушок возвратился в свою каюту и завалился спать. Когда он проснулся, было 7 часов. Подернутое дымкой солнце светило в иллюминатор. Сев в кровати и почесывая через майку, Пушок при дневном свете оценил роскошное убранство и размеры своей каюты. «Как здорово, что моя женщина старуха и должна спать вместе с себе подобными», — с удовольствием подумал он, радуясь независимости и весу, которые придавали ему личные апартаменты. «Каюта номер 4 сеньора Атилио Присутти. А теперь поднимемся наверх, посмотрим, что там делается». «Пароход вроде бы стоит на месте. Может, мы уже в Монтевидео?» «Уф, но и ванная, но и сифоны. Мамма мия! А розовая туалетная бумага? Просто грандиозно! Сегодня вечером или завтра обязательно приму душ. Потрясающе! А ты только погляди на этот умывальник. Да он как бассейн Спортиво Баракас. В нем можно помыть загривок, ни чуточки не забрызгавшись. А какая приятная водичка течет!» Пушок энергично намылил лицо и уши, стараясь не замочить майку. Потом надел пижаму, новую, в полоску, баскетбольные кеды и, прежде чем выйти, причесался. В спешке он забыл почистить зубы, а ведь Донья Росица специально купила ему новую зубную щетку. Он прошел мимо кают правого борта. Наверняка все еще дрыхнут. Он первым вышел на палубу. Но там уже прогуливался мальчуган, который путешествовал вместе с мамой, и очень дружелюбно посмотрел на него. «Добрый день», — сказал Хорхе. «Я вас всех опередил. Видите?» «Как поживаешь, малец?» — снизошел до разговора Пушок. Он приблизился к борту и оперся о перила обеими руками. «Черт-те что!» — сказал он. «Да мы все еще торчим перед Кельмесом». Примечание. Кельмес — один из районов Большого Буэнос-Айреса. «Значит, все эти цистерны и большие железяки — это и есть Кельмес?» — спросил Хорхе. «Здесь варят пиво». «Это надо же!» — повторял Пушок. «А я-то вообразил, что мы уже в Монтевидео, и что чего доброго, можно сойти на берег и все такое прочее». «А Кельмес, наверное, недалеко от Буэнос-Айреса, да?» «Конечно. Сел на авто, и в 2 счета тут. Похоже, банда японца насмехается надо мной с берега. Они все отсюда. И это называется путешествие». Хорхе окинул его проницательным взглядом. «Мы уже целый час, как стоим на якоре», — сказал он. «Я поднялся в 6 утра, не хотелось больше спать. А знаете, здесь никогда никого не увидишь». Прошли 2 матроса, спешили по своим делам, но, кажется, они меня совсем не поняли, когда я с ними заговорил. Наверняка они липиды. Кто-кто? Липиды. Они такие странные, ничего не говорят, если только они не протеиды. Их так легко спутать. Пушок посмотрел на Хорхе из-под лобья и уже собирался что-то спросить, но тут на трапе показалась Нелли с матерью, обе в брюках, легких босоножках, дымчатых очках и в платочках. «Ах, Атилио, какой дивный пароход!» — сказала Нелли. «Все так блестит, прямо прелесть! А воздух? Какой воздух?» «Какой воздух!» — сказала Донья Пеппа. «А вы, Атилио, оказывается, рано встаете». Атилио подошел. Нелли подставила ему щеку для поцелуя. Вытянув руку, он показал на берег. «Да, это место мне знакомо», — сказала Неллина мать. «Берисса», — сказала Нелли. «Кельмес», — мрачно сказал Пушок. «Скажите на милость, что это за путешествие?» «А я-то думала, что мы уже в открытом море, и поэтому нас совсем не качает», — сказала Неллина мать. «А может, чего доброго, у них там что-то поломалось, и надо чинить?»